Глава вторая. На следующий день Каролина пришла ко мне с радостным известием. Ее дальняя родственница, проживающая недалеко от поместья Винсана, пригласила погостить ее с братом и меня. Приглашение было написано по всем правилам, и Нора славилась своим гостеприимством, чем беззастенчиво пользовались некоторые несознательные инориты. Свежий воздух, здоровая деревенская еда, радостно тараторила Каролина, и живописные окрестности. Думаю, пара дней за городом нам всем пойдет на пользу. А Люка ты зачем привлекла? Он сам вызвался? Подруга смотрела на меня совершенно честными глазами. Даже отпуск взял. Сказал, что тетушкин жареный гусь — это нечто божественное. Ради него можно и потерпеть рядом нас. Уверена, высказался брат Каролины гораздо цветистее, назвав нас каким-нибудь экзотическим прозвищем, на которое был мастак. К идеям сестры он относился не слишком хорошо, но, зная ее упертый нрав, мог быть уверен, что если откажется сопровождать, то к Винсану она все равно поедет. С нее станется и без меня нанести визит. Вон как глаза горят, а кулачки сжимаются. Возможно, как раз ее одну Винсан и примет. Кто знает, что там в голове у мага, подвергшегося неизвестной волшбе. Почему-то я была уверена, что он подвергся, хотя по официальной версии Шарль вытворил непонятно что в одиночестве. Но почему тогда Винсан сбежал? А иначе как бегством его поступок не назовешь? Совет магов утверждал, что Винсан испытал большое потрясение, обнаружив друга в таком виде. Настолько большое, что решил завязать с магией хотя бы на время. «Надеемся, что не на слишком длительное», заявил нам мэтр Фаро, последний консультант. Инор Винсан — весьма талантливый маг. Такая потеря для магического сообщества была бы невосполнимой. Про моего брата он столь лестных слов не сказал, хотя Шарль слыл куда более талантливым, из чего родители поняли, что помощи от магического сообщества они больше не получат. Маги перепробовали все, что возможно, и пришли к выводу, что заниматься этим безнадежным делом смысла нет. «Выезжаем сегодня через 2 часа», продолжила Каролина, словно я ее и не прерывала. «Тетушка пригласила нас 2 недели. Наверняка успеем нанести Инору Винсану визит, а то и несколько». «А если не примет?» — мрачно спросила я. «В деревне с этим попроще», — невозмутимо ответила подруга. «Если не примет, остаются окна и дверь черного хода». «Не примет он меня», — фыркнула она. «Не на ту напал». «Он маг и не слабый», — напомнила я. «Думаешь, так легко к нему попасть, если не захочет?» «Захочет», — уверенно сказала Каролина. «Мы ему такую жизнь устроим, что захочет. Проще будет 1 раз поговорить, чем каждый раз отвлекаться и отказывать». «Но даже если Винсан согласится говорить, это совсем не значит, что он скажет что-то полезное и нужное. Очень может быть, что просто повторит навязшую в зубах у посетителей нашего дома фразу: «Ничего не знаю, ничем не могу помочь». Но не верю я, что он не знал, что за артефакт нашли рядом с братом. Слишком были они близки. Рассказывали друг другу не только о проведенных опытах, но и запланированных. А уж если предполагался опасный эксперимент, то всегда готовы были подстраховать друг друга. Конечно, можно предположить, что Шарль не посчитал артефакт опасным. Но как получилось, что он его активировал, даже толком не разобравшись в его предназначении? Да, вопросов было больше, чем ответов. На удивление, Каролина с Люком заехали за мной именно в то время, на которое договаривались. Думаю, заслуга в этом была не подруге. Она как раз славилась своей непунктуальностью. А вот ее брат напротив. «Добрый день, Маргарита!» Мрачно поприветствовал меня Люк. Похоже, он хотел не вкусить тетушкиного гуся, а проследить, чтобы мы с Каро не натворили глупостей. Наверное, вчера она была слишком убедительной, чтобы можно было отправить ее без надежного присмотра. «Добрый день». Я устроилась напротив брата с сестрой и тщательнейшим образом начала расправлять юбки. Под тяжелым взглядом Люка было ужасно неуютно. Утешала я себя тем, что так он не вынудит нас делать то, что ему нужно. Его взгляды не обладали гипнотической силой, да и сам он не имел способности к ментальной магии. Все же она требует тонких, почти ювелирных действий. Люк же предпочитал действовать при помощи грубой силы. Впрочем, в магии огня, к которой у него были склонности, почти все заклинания были просты и эффективны. «Марго, скажешь, что Люк до неприличия загорел, и волосы выгорели. Нельзя пренебрегать защитными заклинаниями. Этак совсем на простолюдина походить будет». Жизнерадостности Каролины можно было позавидовать. Но подруге свойственно быстро переходить от уныния к надежде. Сейчас она пребывала в предвкушении встречи с Винсаном, из которого силой или хитростью выбьет признание. Я не была так уверена в успехе. Я бросила короткий взгляд на Люка. Загар отнюдь не грубый, а как раз такой, что привлекает внимание. На его фоне серые глаза выглядели больше и казались почти голубыми. А значит, Каролина не потеряла надежды привлечь, если не внимание брата ко мне, то мое к нему. И сейчас намекала, чтобы я сделала комплимент. Но меня на такой грубый финт не поймать. «Напротив», — довольно ехидно сказала я, «получился такой эффектный контраст. Загар модного в этом сезоне цвета и почти белые волосы. Уверена, в салонах ему прохода не давали, поэтому решил сбежать из столицы». «Не сбежать, отступить», — хихикнула Каролина, в которой сестринская привязанность сразу спасовала перед возможностью сказать брату что-нибудь язвительное. «В нашей армии не ведают страха, особенно перед какими-то барышнями, жаждущими выйти замуж». «С чего вы взяли такую глупость?» — недовольно пробурчал Люк. «Я руководствовался совсем другими побуждениями. Если уж имеешь родственницу, которой наследуешь, нужно ее хоть изредка навещать». Смутился он почти незаметно, а румянец почти не пробился через загар. Но все же стало понятно, что шутка попала в цель, и барышня, жаждущая выйти замуж именно за этого типа, точно была, а может и не одна. Но мне особого дела до его сердечных склонностей и побед не было, а такими шутками мы его повернуть назад не заставим, лишь разозлим. Поэтому дальше я развивать тему не стала, а повернулась к окну. Интересного там ничего не было, но не смотреть же на Люка всю дорогу. В нем тоже ничего интересного нет. «Маргарита, а почему Винсан отказывается тебя принять?» — неожиданно спросил Люк. «Видно, решил, что теперь его время говорить гадости. Он же к тебе неровно дышит, поэтому не должен упускать такой возможности». «Я ему отказала незадолго до случая с Шарлем. Он хорошая партия». Я удивленно посмотрела на Люка. Неужели сестра настолько надоела ему своим желанием непременно нас осчастливить, и поэтому он надеется, что я наконец выйду замуж? «Хороших партий много, а я одна». Люк хохотнул, скорее одобрительно, чем осуждающе. «Я к тому говорю, что если ты ему напишешь, что согласна, он может рассказать все, что знает, и без запланированных Каро диверсий. Все же сестре свойственно недооценивать магов». «Но я не хочу за него замуж», — возмутилась я. «Да и не факт, что он чем-то поможет, если соглашусь. Вот если бы он вытащил Шарля, тогда я бы подумала. Может, он как раз и ждет твоего обещания». «Фу, как-то это совсем неблагородно», — надула губки Каро. «Ты уверен, что Энор Винсан настолько мерзкий тип? Он что-то такое уже проворачивал? Я просто предположил. Люк откинулся на спинку сиденья и прищурился. Некоторые иноры на что только не идут для достижения своей цели. Но тогда он хотя бы намекнул. Я растерялась и попыталась припомнить хоть что-то, отвечающее его словам. Но ничего не припоминалось. Нет, думаю, это не так. И все же нужно попробовать, гнул свою линию Люк. Напиши, что он тебя неправильно понял, чтобы у бедного Инора появилась надежда. Неправильно понял? Там сложно было понять неправильно. Он полез целоваться. Я стукнула его подвернувшейся под руку корзинкой для рукоделия и сказала, что более мерзкого типа в жизни не видела. «Это ты зря», — осуждающе сказала Каро. «Отказывать надо так, чтобы у кавалера до последнего оставалась надежда, и чтобы он ни в коем случае не чувствовал себя оскорбленным. Я бы так и сделала, все же он друг брата». Но его поведение вышло за рамки приличий. Сцена была ужасная. Винсан даже не дождался моего ответа, а сразу обнял, словно не сомневался, что я радостно отвечу на поцелуй. Но меня охватили такие отвращения и годливость, что я залепила ему пощечину и стукнула корзинкой, содержимое которой рассыпалось по всей комнате. Даже начатую вышивку я потом выбросила, потому что она напоминала об этом неудачном сватовстве. Или потому что начала я ее еще полгода назад, но так и не продвинулась дальше правого угла. «И все же попробуй ему написать, обнадежь», — продолжал Люк. «Поиграй словами, пусть решит, что желаемое близко». Увы, я слишком хорошо знала Винсана. Не похож он на тех, кто за любым словом видит желаемое. Такие, как он, требуют гарантий, которые давать мне не хотелось. Нежелание быть с ним никуда не делось. А если он потребует за него выйти? Пообещай, но только после того, как поможет Шарлю, азартно предложила Каролина. Глаза ее сияли радостным предвкушением. Еще бы, не ей же выходить за Винсана в случае чего. Я всегда держу слово, а выходить за Винсана... Я с отвращением посмотрела на Люка. Если он замешан в проблемах Шарля, я его вообще возненавижу. И будет у меня не жизнь, а кошмар. Почему-то я не верила в то, что Винсан сделал что-то брату. Так же, как и не верила, что он ничего не знает. Но вера — это такое чувство, не подкрепленное фактами. Возможно, что я думала о нем слишком хорошо, считая, что он ни при чем. Или, напротив, слишком плохо, считая, что он скрывает нечто, могущее помочь. Возможно. Но в обоих случаях я не хотела связывать с ним жизнь. Получается, обмен моей жизни на жизнь брата. Брата я любила, но такой обмен — дело неправильное. Соглашусь на него, только если другого выхода не будет. Я вспомнила Шарля, безвольно сидящего в кресле, и поняла. Соглашусь на все, лишь бы он жил. «Не выйдешь», — невозмутимо сказал Люк. «Я его вызову на дуэль и убью. Если он окажется такой сволочью, что мог помочь и не помог, его не жалко». Каро восхищенно ахнула. Или испуганно. Кто знает, чего там больше было. Счастье, что у нее такой мужественный брат. Или страха перед грозящей ему дуэлью. «А если Винсан откажется?» «Не откажется», — хищно усмехнулся Люк. «Я так вызову, что не откажется». План был хорош, но содержал слишком много допущений. Что Винсан знает что-то нужное. Что он по-прежнему горит желанием на мне жениться, что примет вызов Люка и что покорно умрет. Нет, если все пойдет так, как предполагает Люк, будет замечательно. «И какой твой интерес?» «Он сам хочет на тебе жениться». «Важно», — предположила Каролина. «Вот и рассчитывает на благодарность». «Ну, знаешь», — Поперхнулся возмущением ее брат, который, похоже, о подобном варианте и не задумывался. «Даже от тебя я такой глупости не ожидал». «Почему глупости? Маргарита — прекрасная партия». «Прекрасных партий много, а я один», — гордо повторил он мои слова. «Не хочу долго торчать в провинции. При моем варианте, если все пойдет как надо, за пару дней управимся. Соблазнить, расколоть и убить. Первые два пункта на Марго, последний на мне. Ну и Каро для подстраховки». Подруге идея понравилась, особенно то, что она тоже при деле. Конечно, для подстраховки понятие весьма расплывчатое, но это не помешало Каролине уговорить меня за рекордно короткое время. Я и не особо сопротивлялась. В нашем положении нужно испробовать все. А если уж Люку так хочется кого-то убить, то пусть лучше это будет рассказавший все Винсан, чем какой-то посторонний Инор, случайно попавший ему под руку. Маги огня славятся своей вспыльчивостью. Все же напрямую признаваться в изменившихся чувствах я не хотела, оставив это на самый крайний случай, если Винсан ни в какую не согласится на помощь без определенных гарантий. Поэтому пока решили обойтись двусмысленными фразами, в которых при желании можно прочитать согласие между строк. Всю дорогу сочиняли письмо, в котором в весьма обтекаемых выражениях пытались дать Винсану надежду на мою благосклонность. Письмо получилось очень красноречивое и изящное. Люк гордо сказал, что если бы он был на месте моего поклонника, влюбленного по уши, непременно бы клюнул. Но, увы, он не был на его месте. Письмо мы отправили сразу, как прибыли, а ответ получили только на следующий день. Издевательский ответ, составленный в выражениях, подобных нашим, в котором Винсан давал понять, что с его стороны никакого интереса нет. «Нельзя бить поклонников корзинками для рукоделия», глубокомысленно заметила Каролина. «Это производит на них плохое впечатление». «Действительно, если уж бить, то чем-то посерьезнее», — вторил ей Люк. «Что, наносим визит без предупреждения? Вдруг при личной встрече он окажется намного податливее к чарам Марго».